У моих ног судорожно глотал пиво рыбак Афросий. Глотал пиво с кувшина, вытащенного из моей сумки. Он правда вор. Причем вор бессовестный. Иначе этот поступок трактовать нельзя. Но как он глотал? Так пьет воду, умирающий от жажды. Учитывая очищающую ауру ракитушки, напиться до беспамятства у Афросия шансов не было. Он на самом деле сейчас глотал обычную чистую воду, а не пиво, если судить по эффекту. Пусть глотает, тварюга. У него явно шоковое состояние. «Меня касается, верно?» Хищно улыбнулась Снесса. С шипением ее громадное тело обвелось вокруг сплетенной из ветвей растительной колонны ракитушки. «Верно? Мои дети-лохры, живущие у Найкала, стенают и плачут уже долгие дни. Боятся они ловить рыбу. Боятся они проводить водные ритуалы, посвященные мне». Толстенное тело змеи резко сжало свои объятия, и толстый стол простительности влажно захрустел и скривился. Ракитушка пошатнулась, всплеснула руками лозами, вскрикнула. Я в это время лихорадочно пытался поднять и вставить обратно отпавшую так сильно челюсть, что она едва не прибила булькающего у моих ног Афросия. «Не проводят они ритуалы водные! Не молятся мне как положено! И это сейчас, в эти дни!» От рыка богини задрожал воздух. У меня просела треть жизни, тут же начавшей восполняться из-за ауры Ивовой сестры. «Сейчас, когда так важна каждая крупица силы!» Растительный столб, безжалостно сминаемый змеиным телом разозленной богини, уже не хрустел, а протяжно стонал. Лопались толстые побеги, брызгал выдавливаемый зеленоватый сок. Ракитушка вскрикивала, ее шатало и штормило на верхушке раскачивающейся колонны, а ответить она не могла. Если сравнить их силы, то ракитушка была онемевшей и описавшейся моськой, а Снесса — бешеным динозавром. Спустя миг я понял, что ракитушка не так уж и онемела, насколько я думал. А также она явно глупее, чем я предполагал. «В эти дни?» — тихо, но язвительно подчеркнула Ивова сестра. «Ах, да. Оракул ведь упомянул и твое имя в своем страшном предсказании. Богиня Снесса». «Да она дура конченая», — подумалось мне, и я широко и блаженно улыбнулся, понимая, что сейчас оно начнется. Нельзя язвить змее или пытаться ее отравить словами. Та разбирается в этом деле куда лучше. А еще она вспыльчивая. Да и брат у нее та еще змеюка злобная. Вся семейка с прибабахом. Оно не заставило себя ждать. В первый момент Снесса окаменела к чертям от подобного словесного удара с жирным намеком плюхой. Еще через мгновение ракитушка взлетела. С озорным и протяжным девчачьим визгом она летела вверх, уподобившись не дереву, раките, но самой настоящей ракете. После того чудовищного удара, которым ее наградила богиня Снесса. Следом за отвесно взлетевшей ракитушкой стелился огрызок растительной разорванной колонны. Как только ракитушка поднялась повыше, с нас спали даваемые ей ауры. Афросий принялся глотать пиво еще быстрее и радостнее, явно почувствовав давно желаемый хмель. Метнувшийся вверх длиннющий змеиный хвост легко догнал необычный визжащий летательный аппарат и дернул его вниз. На секунду на меня снова навесились ауры, затем исчезли, когда волшебная девчина миновала кромку обрыва и впечаталась в водную гладь Найкала, подобно визгливой боеголовке акустически ударного воздействия. Но это не просто речевой оборот. С моей позиции видел я не все, но всплывшую вверх брюхом приглушенную рыбу в зоне падения ракитушки узрел четко. Равно как и рванувшие во все стороны волны. Продолжая удерживать растительную нимфу за огрызок колонны, Снесса поболтала ракитушкой хорошенько по мелководью, пару раз встряхнула, шлепнула по воде, еще раз встряхнула, а затем хлопнула ее об обрыв, где я стоял. Настряхнула, но локальное землетрясение — это мелочи. У моих ног валялась несчастная Ивова сестра, хватающая воздух ртом и что-то сипло шепчущее и постанывающее. В ее волосах трепетало несколько рыбок, широко разевающих рты. Жалко, легендарная щука не зацепилась. Зеленая туника разорвалась, обнажив несколько пикантных деталей стройного тела. Но мне было пофигу на подробности, равно как и остальным. После такой показательной порки долго не будешь думать о пикантности. «Ты что-то вякнула?» — лучезарно улыбнувшись, промурлыкала Снесса, но в ответ получила лишь тонкое издавленное «и». Поняв, что от Ивовой сестры толку пока мало, Снесса повернулась ко мне. «Рада новой встрече, Росгард». «Как и я», — кивнул я в ответ. «Чудовище, обитающее в некогда мирных и спокойных водах Найкала, должно быть уничтожено». В меня вперился взгляд богини. «Беда! 7 святилищ из 8 пустуют. Давно никто не светит мое имя у озера Найкал. Давно не летит оно дрожащим эхом над озерными водами. Беда! В том нет твоей вины, но в том есть твоя причастность, Росгард. Ведаешь ли ты это?» «Щука», — кивнул я еще раз. «Проглотила». «Верно». И щука почувствовала силу, разгулялась, возомнила себя хозяйкой здешних вод. «А она...» На хныкающую побитую ракитушку указал палец богини. «Она давно уж потеряла власть над рыбой той. Науськала пса цепного, да пес сорвался с цепи и сам себя хозяином возомнил, да, ракитушка? Да, тупое дитятка. И вместо того, чтобы попытаться избавиться от пришедшей в Найкал беды, ты не сделала ничего. Зато научилась дерзить». «У-у-у», простонала ракитушка, приподнявшись на руки. «Воды». Она уже была абсолютно суха. Эти существа вообще стараются далеко не уходить от воды. Сухой воздух, говорят, и вовсе не переносят. Может, их регенерация завязана на воду. Лечение от разных хворей связано с деревом ивой, которое, кажется, и в реальном мире целебное растение. Два в одном, в общем. Вода у меня была. Лежала фляга в сумке с пивом. Купил по въевшейся привычке приключенца. Холодная, колодезная. Откупорил пробку, начал выливать на тело трясущейся растительной нимфы, находящейся в полном нокауте после трёпки. Но вода пролилась на траву. Несчастную ракитушку снова рванула в воздух, а затем хлобыснула в землю. И еще раз, и еще. «Воды тебе! Воды!» — разъяренно шипела Снесса. «Натворил обед, чёртова клуша! Воды тебе!» «Может, хватит?» — робко молвил я. «А ты помолчи!» «Помолчу», — кивнул я, переводя взгляд на выпучившего глаза Афросия. «Допиваю уж последний кувшин, все равно не действует». «Успокоительное», — просипел белый как бумага алкаш местный. «Но ног не чувствую». «Шлёп». Плюхнувшееся на траву нечто больше всего напоминало помесь пугала с бабой-ягой. Что-то жуткое, растрёпанное, расхлобыстанное и явно потустороннее. Особенно доставали вылетевшие из глазных орбит глаза-светлячки, недоуменно витающие в воздухе и жалобно смотрящие на меня. А я что? Еще раз вякнул своим молодецким глазом, и меня прихлопнут за компанию. Я хоть и понимаю, что мужик всему голова и его слово решающее, но в этом случае я за махровый матриархат всей душой. «Вот тебе вода!» Рыкнула чуть более успокоенно Снесса, что хоть немного, но отвела свою змеиную душеньку. На расхристанное и разбитое месиво ивовых прутьев рухнуло с полтонны упавшей с неба воды. Меня катило по колено. Сидящего на земле Афросия захлестнуло на миг с головой, и он зафыркал, как налитый пивом тюлень. Вода моментально начала с хлюпанием втягиваться в охапку ломаных веточек и листьев. «Росгард!» Взор богини нацелился на меня. «Избавься от щуки! Эта клуша натворила дел! Наворотила бед!» Услышав слово «клуша», разбитая ракитушка задрожала всеми остатками тела, а ее глаза трусливо отлетели 5 метров, и теперь пялились на нас издалека. Снесса не заметила этого маневра, продолжая зло высказываться. «Проклятая щука под защитой богини Ивовы! Не с руки мне сейчас с ней ссориться, хотя детишек ее непутевых всегда рада уму-разуму поучить. Да Ивова и сама бывает напакостит по-мелкому, аль еще что сотворит. Но ракитушка, на кого рот вздумала открыть ракита? Полена ты, Ивовая! На меня! Может, и паду, но пока я еще здесь. Знай свое место, деревяшка гнилая!» «Росгард, ты сам понимаешь. Грядет скоро битва великая. Нельзя мне силы просто так растрачивать. Нельзя и допустить, чтобы святилища пустовали. Молитвы нужны. Ритуалы нужны. Очень нужны. А еще лохры плачут, лохры хнычут, лохры стонут. Днем и ночью зовут и ноют, зовут и ноют, зовут и зовут меня. Еще немного, и я сойду с ума от их нытья!» Яростный крик шипения разнесся, наверное, на лиги в стороны, если только над нами не висел божественный колпак. Меня крик богини ударил в грудь, как ватный молот. И с секунду я, откинувшись назад, пытался сохранить баланс. А когда выпрямился, посмотрел на разлетевшийся в руках Афросия кувшин с пивом, на разбитые останки стонущей и хрустящей ракитушки, после чего задрал голову, взглянул на божественно красивую и злую женщину и буднично сказал: «Сделаю». У моих ног лежало несколько округлых стеклянных сфер, доверху наполненных яростно бушующим пламенем. Недавно видел подобное. Кристаллизированная ярость бога. Вот и первая награда за труды. Достаточно богатая награда. Весьма даже. «Ивова меня недолюбливает. Равно как и братца моего». Полыхнуло зло глазами Снесса. «То дела наши давние да древние. Ничего уже не изменить. Хотя раньше дружили мы крепко. К тебе она зла не питает, верно?» «Даже не знакома», — уверил я, спокойно опускаясь на колени и подбирая пылающие сферы. «Не упускать же, я тут недавно сильно потратился». «Хорошо. Но Ивовина обида крепка. Не придет она на помощь, не станет помогать детям моим лохрам, но и мешать не станет. Знаю я характер ее. Тебе препон чинить не будет. К тому же сейчас она спит и очень крепко. Такая же ленивая клуша, как и ее дочурки». Лишь бы сладко поспать век-другой. И разбудить разоспавшуюся Ивову сможет лишь старший сын ее Тальник, аль смерть одной из дочерей. Может, и смерть одной из храмовых служек почует Ивова. Не просыпаясь, пошлет воинов сильных к тому месту. Сейчас преград с ее стороны нет, а это самое главное. С остальным ты разберешься. Убьешь щуку — Ивова почувствует. Но щука творит зло, несет горе, убивает рыбаков, рвет их сети. Ивова поймет, что совершил ты добро, а не зло. Если же щуку убью я, она поймет, кто нанес удар. И старая обида вспыхнет вновь. Того я не желаю в это время скорых перемен. Понимаю. Разберусь. Кивнул я. Если богиня Ивова не помешает нанести удар? Она спит. И ведать не ведает ни про щуку, ни про глупость дочери своей ракитушки, наведшей беду на сей край. Спать она будет еще долгие годы. Особенно под столь сладкие звуки арфы и семиурга, чьи струны поют под умелыми пальцами барда Тардуора. Если и проснется, то поймет. Если что, я защищу. Да и ракитушка дура врать матери не посмеет. Сразу расскажет, какую дурость она сотворила. Ничего нового про Ивову мне не сообщили. Все знают, что есть в одном старом городе озеро. А на озере там тихо колышет ветвями древняя громадная ива. Все знают, что под деревом сидит седой бард и, перебирая струны арфы, тихо напевает колыбельные. И все знают, что жители того города бессмертны, как и те игроки, кто входит в черту города. Там бессмертно вообще все живое. «Спасибо», — склонил я голову. «Берусь за поручение, богиня Снесса». «Да будет так. Я, богиня Снесса, поручаю дело тебе. И я надеюсь на тебя, Росгард», — величаво изрекла богиня. И тут же громадное тело разлетелось на сотни и сотни отдельных рептилий, рухнувших в воду Найкала. «Ракитушка, дура, ответит тебе на все вопросы!» Внимание! Уникальное задание. Вы получили задание молитвы во славу Снессы. Сделать так, чтобы лохры Найкала вернулись в покинутое святилище и продолжили священные ритуалы, восславляющие богиню Снессу. Минимальное условие выполнения задания. Лохры Найкала должны вернуться к святилищам и продолжить священные ритуалы. Награда — подарок, лично выбранный богиней Снессой из своих сокровищ. Опыт — под вопросом. Внимание! Вы приняли задание от божества. Статус персонажа «Атеист» нарушен. Восстановление статуса невозможно. Новый статус — верующий в богов. Внимание! Полученное задание имеет прямое отношение к вере. Помните! Смертным не всегда стоит вмешиваться в дела великих богов. Порой это чревато тяжкими и неожиданными последствиями. Помните об осторожности. Медленно и с хрустом восстанавливающаяся ракитушка продолжала тихо постановать, но ее глаза уже вернулись на положенное место в орбитах. К больной вернулись глаза, явный симптом выздоровления. Браво, доктор! Хм, а если бы я кинулся и поймал эти глаза какой-нибудь банкой до того, как они вернулись к хозяйке. И закрыл бы банку крышкой. Что бы тогда было? Думаю, ничего хорошего. Далеко с этой банкой я бы не ушел. Так что лучше прекратить задавать самому себе дебильные вопросы и начать обдумывать ситуацию, пока Ивова сестра вправляет себе выбитое плечо. До сего момента Снесса давала мне задание, но давала под личиной обычной гадалки-путешественницы. И все типа было шито-крыто, во всяком случае для игровой системы. Встречались мы с богиней в ее истинном обличье и общались, но задания она не давала. И вообще, мало ли в мире полуженщин-полузмей? Ползают всякие ужасы по миру Вальдира. Теперь же божество сорвало с себя все покровы визуально и вербально, открыто заявив «Я богиня Снесса». И я согласился с ее утверждением и принял задание, тем самым признав существование божеств и свою веру в них. Не веру истинного верующего религиозного фанатика, а просто веру в то, что боги существуют. Тем самым потерял статус атеиста, с коим рождаются абсолютно все персонажи. Атеист не давал ничего существенного, кроме 2% шанса того, что при воздействии любой божественной магии она может не сработать из-за так называемого фактора отрицания. Не верю и все тут. Нет тебя, не богиня ты, а мутантша ползучая. Фу, какая гадость. Типа того. Теперь я стал верующим, что также мне ничего не давало дополнительного. Запутано тут все. Предупреждение последнее про веру. Очень даже понятно. Просто игровая система мягко напоминает, что не стоит наживать себе врагов среди божеств. Чревато это. Ой, чревато. Многие игроки, кстати, особенно люди торговые, риска не любящие, бывало и отказывались от столь нервных и огнеопасных заданий. А нам деваться некуда. Мы давно уже увязли по самые уши. Подарок от богини меня не слишком волновал. Не до этого сейчас. Ни одну же из частей SL нам не преподнесет. Так что и черт с ним, с подарочком. А вот само задание порадовало своей нейтральностью. На словах богиня дала понять о водном чудище. А в задании ни малейшего намека. Просто лохры должны вернуться к совершению священных ритуалов. Четко поставленная цель. Лаконичная и ясная. Что подразумевало требование к быстроте действий. Я вообще супер умею между строк читать. Я прямо мастер. Посему и не став долго телепаться, присел на корточки рядом с почти оправившейся ракитушкой и ясным добрым голосом молвил. «Пора говорить, ракитушка. Расскажи, что произошло». «Ну, не виновата я». Капризно надула губы, разбитое вдребезги лицо из ивовой коры. «Она сама». «Ну да», — закивал я. «Ну да. Вот тебе еще водички». На ивову сестру пролились остатки из фляги. После чего я указал глазами на шустро уползающего прочь Афросия. Похоже, страх у рыбака-пропойца возобладал над желанием избавиться от преследующего его кошмара. «Стоп! А что это рыбак Афросий прячет в свой мерзкий кармашек?» «Что он прячет в свой кармашек?» «А прячет он небольшой мешочек из синего шелка с желтой вышивкой. Такой же, что был привязан к поясной тесьме моих роскошных брюк. Вор!» «Украл под шумок мой кошелек и делает ноги?» «Денег там, кстати, мелочь. Всего пара золотых монет и горсть серебра. Но для нищего пропойца, живущего в рыбацкой деревне, это просто королевский куш». Увидевший мои безмолвные жесты, стоявший внизу слуга, все понял. И когда мимо него раскачивающейся походкой протащился громко икающий рыбак Афросий, пристроился следом за ним. Теперь можно не волноваться, что одна из фигур на игровой доске бесследно исчезнет. «Ракитушка, говори!» — нетерпеливо напомнил я. «Пора ускоряться!» «Ну...» Не глядя на меня, выдавила ивова сестра и принялась рассказывать сначала неохотно, а затем все живее и живее. Картинка вырисовалась очень живая и яркая, четко дающая представление о случившемся. Предтечей проблем, как и ожидалось, оказался рыбак Афросий, чтобы ему неладно было. Одним чудесным туманным днем, кое на озере наикал не редкость. Рыбак Афросий на своей хлипкой старой лодчонке, выписывая загадочные вензеля на водной глади, приплыл к череде островков, известных как Иглы Ерша. Часть островков этих крохотных кусочков суши пустовала, а часть была поделена между Ивовой и Снессой, двумя великими светлыми богинями. Святилища Снессы представляли собой каменистые клочки тверди, где в беспорядке лежали корявые статуэтки, выточенные из кости и камня. преимущественно изображения змей и рыбы. В частых лужах среди камней жили сотни дебилидов. Сюда приплывали только лохры, распевали здесь песни, распевали в немыслимых количествах свою настойку, не забывая наливать ее и в лужи к дебилидам, танцевали, пожирали только что выловленную рыбу, бросались друг в дружку комьями грязи, пьяно хохотали, били в бубные барабаны, водили хороводы вокруг жриц, малевали на своих телах ужасные узоры, а еще показывали голые зады соседним островкам. Там, где располагались святилища Ивовы. Все это в целом и называлось ритуалами лохров, молитвами во славу Снессы. Мероприятие сомнительное, но лохрами любимое, и потому частое, долгое и громкое. Святилища Ивовы посещались людьми, эльфами, полуорками, гномами и даже ахилотами. Ибо Ивова — это Ивова. Само сострадание и воплощение исцеления. В нее веровали, и ее почитали абсолютно все расы Вальдира. Святилища представляли собой островки, густо заросшие высокими плакучими ивами, священными деревьями. По центру островков нечто вроде особых мест с обязательными ритуальными предметами. Как то чаша для питья рядом со стопроцентным присутствующим целебным родником, в чьей воде лежит еще один ритуальный предмет. Они бывают разные, поэтому нет смысла перечислять. Плюс там же лежат некоторые дары, оставленные благодарными прихожанами. Ритуалы на островках-святилищах Ивовы проходили тихо, благочинно. Молитвы читались шепотом, никто музыку не играл, в барабаны, упаси Ивова, не стучал, голые зады не показывал. Вот на один из таких островков и прибыл рыбак Афросий. Причалил он. Выпал из лодчонки. Кое-как встал. Игнорируя ухоженную тропинку, проломился сквозь густые ивовые заросли, рухнул там на колени, пьяный протяжно рыгнул, умылся из святого родника, прополоскал рот, сплюнул обратно, а затем ударил челом о камень и почему-то надолго затих. Часа на два. После чего вновь зашевелился, приподнял опухшую харю с огромным синяком на лбу, да и взмолился громко к Ивове. «Спаси, мол, меня от пристрастия к вину хмельному. Избавь от пагубной привычки». Потратив на молитву пару минут, снял Афросий из пояса штанов большую флягу, опустошил ее в пару присестов, после чего встал, деловито собрал отовсюду ритуальные предметы, ушел к лодке, побыл там чуток, а затем вернулся с куском старой рыболовной сети. Ею он и вычерпал из небольшого тенистого и тинистого прудика всю имевшуюся там живность, приговаривая себе под нос, на ушицу сгодится. Помимо обычных пескарей, там в тот момент находились молодые храмовые щуки, совсем еще молодь, щурята, будущие храмовые водные воины. Всех их выгреб рыбак Афросий, после чего и отбыл на берег, оставив за собой разоренное святилище. Ракитушка в то время отсутствовала, находилась в другой прибрежной деревушке на свадьбе одной из исцеленных ею красавиц-подружек. Вернулась она только на следующее утро, ужаснулась и принялась действовать. Опознать разорителя труда не составило. Легко было его и найти. А дальше дело встало намертво. Дело в том, что рыбак Афросий слушать гневные речи ракитушки не стал, сразу же послав ее так далеко и высоко, что туда не каждый дракон поднимется. Пьяному море по колено, Найкал по щиколотку, а ракитушка в той луже — головастик пучеглазый, и не более того. Ракитушка попробовала еще раз усовестить наглеца. Ее послали. Еще раз. Ее послали с особым умением и по крайне извилистому и порой опасному маршруту. Тут-то мирная и добродушная Ивова сестра ракитушка и озверела к чертям. И совершила страшную ошибку, хотя в тот момент ничто не могло предвещать ее. Ракитушка отдала приказ одной из слушающихся ее взрослых храмовых щук. «Следуй за Афросием всюду, где можешь. Преследуй его, пугай его, изнуряй его, мучай его, рви ему сети, опрокидывай лодку, не давай рыбачить. Пусть отдаст Афросий украденное. Пусть раскается в содеянном. А заодно приглядывай, где он плавает, где причаливает. Может, там святые предметы спрятаны? Ищи, ищи, что есть сил». Принявшая приказ храмовая щука с именем Зубрава принялась действовать мгновенно, превратившись в самую настоящую штурмовую советскую подводную лодку, принявшуюся атаковать противника везде, где бы его ни находила. Вот только не учла ракитушка, что Афросий из тех рыбаков, кто предпочитал не рыбу ловить, а пить по-черному. И на лов он выходил крайне редко, когда в карманах заканчивался последний медяк и не на что было купить хмельного. Поэтому щучье запугивание происходило редко, хотя пугался рыбак сильно, до колик и судорог. Бегал жаловаться односельчанам, вопил, обвешивался амулетами разными и носился в храмы. Но и только. Ракитушкино терпение уже подходило к концу, тем более что по долгу службы она часто отбывала прочь, порой не появляясь у игл-ерша по неделе и более. За святилище уже не боялась. Все храмовые щуки до единой получили приказ не подпускать вора и разорителя Афросия. Да и ивовые заросли не пропустили бы больше недруга. Так и продолжалось. До определенного момента, ставшего черным днем в календаре ивовой сестры. Как-то вернулась она с очередной командировки, где ракитушка была под водой в теплых соленых водах далекого океана и помогала вместе с тремя другими ивовыми сестрами рождению невероятно огромного создания, чья жизнь висела на волоске. Слишком уж гигантским был тот малыш, слишком нескладным, слишком необычным, слишком уродливым. Но ахиллоты клана умоляли так жалостливо, что нельзя было не согласиться. Тем более, что ранее они всегда помогали ивовым сестрам. Рождение прошло успешно, и вскоре ракитушка вернулась. И с ужасом обнаружила, что все до единой храмовые воины-щуки уничтожены зубравой, что немыслимо изменилось за столь короткий срок. Выросла больше, чем втрое. А зубы? А пасть? А налитые кровавой тьмой глаза? А ее агрессивность? Зубрава без раздумий напала на саму ракитушку. А ивова сестра, в силу своей безвредности, никак не могла ответить ударом на удар и лишь защищалась. Превратившаяся в лютое чудовище щука забыла всех и все, кроме приказа гонять Афросия, причем с особенной яростью. Ведь те щурята, что пьяница выловил из заводи в святилище, были детьми зубравы. И еще один приказ пока выполнялся — не убивать Афросия, а пугать. Вот только второй наказ щука хоть и держала в голове пока, но уже с трудом. Приказ трещал и рвался по швам. Вот-вот и у радикально изменившейся зубравы, что к тому же продолжало меняться и увеличиваться в размерах ежечасно, окончательно сорвет крышу. И тогда конец Афросию. А распробовав человечью кровь, кто знает, что ожидает остальных рыбаков, что пока оставались неприкосновенны и полностью игнорировались переродившейся щукой. Осталось все же в храмовой щуке что-то от храма Ивовы. Но вскоре все светлое окончательно исчезнет, и вот тогда... Ах да. Лохров щука трогала. И еще как. Била жестоко. Трепала. Бросала в воздух из воды. До первых смертей всего шаг. Но и без того трусоватые лохры предпочли не дожидаться первой гибели в своих рядах и решили отсидеться на берегу. Там тоже можно выпить, а за помощь рыбакам получить рыбью мелочь на закуску. Чем не жизнь? М-да. Что случилось за те 10 дней, что ракитушки не было в Найкале? Что произошло с зубравой? Задала вопрос и грустно глядящая на меня глазами-светлячками ракитушка, но отвечать я ей не стал, хотя и знал ответ. Пусть даже частичный. Щука сожрала часть легендарного доспеха. Меня больше напрягал не сам ответ. Меня мучил другой вопрос. Что же в этой перчатке такое заключается, что щуке голову свернуло нафиг? Не видел я в сети серебряной легенды пока ничего злого. Размышлял я обо всем этом прямо на ходу, спеша к рыбацкой деревне. За моей спиной уходил в воду растительный столб, унося с собой облажавшуюся ивову сестру. Задание мне, кстати, не дала. А могла бы чего жадничать-то? Мне ведь теперь расхлебывать.